Красного солнца, все, что останется от этого дня. Последний уличный фонарь погаснет молча. Под ночную серенаду выскочит луна. Трепет мира останется как прежде. Мимо радуги ты будешь постоянно проходить и думать о своем любимом детстве, о том, где ты всегда хотел бы жить. Обидно, конечно, до невозможности, что нету возможности все это вернуть. Я с душевной болью скучаю по тому, где я смог бы найти своей душе приют. Но пока тут ничего такого не произойдет. Капли грязного дождя все смоет, все пройдет. И не надо будет больше думать, нет тут ни о чем. Я закрою глаза и исчезну в нем. Он все смоет, он все заберет. И моя боль снова затихнет, грусть умрет. Он все смоет, он все заберет. И после хмурого дождя непременно все пройдет. Он все смоет, он все заберет. И моя боль снова затихнет, грусть умрет. Он все смоет, он все заберет. И после хмурого дождя непременно все пройдет. Время оставит на сердце ссадины, где те мгновения, что были украдены, затеряны где-то счастливые дни. Осень, дождь, с тобой одни. Призрачный спектр, все цвета радуги. Чувства, которым всегда были рады мы. Вспоминая детство и свою школу, все было просто и по приколу. Охота вернуться в то время, в тот класс. А как много пыли в чувствах сейчас. Вроде бы друг, но зачем это надо? Над сердцем повисла в тумане прохлада. Но хочу растопить этот призрачный лед. Я верю, что выдержу, это пройдет. Ведь дождь все смоет и заберет. Он все смоет, он все заберет. И моя боль снова затихнет, грусть умрет. Он все смоет, он все заберет. И после хмурого дождя непременно все пройдет. Он все смоет, он все заберет. И моя боль снова затихнет, грусть умрет. Он все смоет, он все заберет. И после хмурого дождя непременно все пройдет.